Ну, здравствуйте, дорогие друзья. 22 часа и 5 минут. Это прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы», вещает для вас этим поздним вечером среды. Меня зовут Алексей Соломин. Программа 49 минут сегодня в таком формате. И с нами на прямой связи первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломович, я вас приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вот тоже который раз по системе Skype, которые могут видеть наши слушатели и зрители вот в Ютубе. Самое важное слово из того, что вы сказали, видеть. И те, кто нас смотрит, конечно, в Ютубе на канале «Эхо Москвы», может видеть счастливое лицо Михаила Гусмана на фоне, кстати говоря, некого пейзажа. Такого, даже я бы сказал, в импрессионистском духе. Да, писанного. Да, правда. Но я потом тебе скажу фамилию художника, чтобы не видел, чтобы не выглядело рекламой. А то все сразу бросятся покупать его картины. Смогут ли, Михаил Соломонович, знаете? И резко вырастет в цене. А, понятно. Понятно. Хорошо, Михаил Соломонович, почему сегодня программа называется «49 минут»? Потому что героем этой программы станет... Героиней. Вот я... Ну, подождите, где драма должна быть какая-то, интрига. Какой коварный. Говорим мы сегодня о Меланье Трамп, первой леди США. Она уже становилась героем программы 48-49 минут. Но было это еще в достопамятные времена, а все времена до ковидного периода мы можем назвать достопамятными и уже легендарными практически. Да. Другая эпоха. Другая эпоха, другая эра. Вот не знаю, когда ковид закончится, мы сможем ли мы говорить напыщенно, пафосно, там, такой-то год новой эры, постковидной. Не, ну почему же говорили, говорят же, до войны, после войны, до пандемии, после пандемии. Да, мир разделился. И во время пандемии, во время наступления пандемии, во время... Даст Бог победы над пандемией. Вот это все будет говорить, я думаю. А почему мы говорим о Мелании Трамп? Во-первых, потому что Мелания Трамп справила день рождения. И не просто день рождения. Просто, но не просто. А юбилей. Это серьезное событие. Да, и не просто юбилей, а 50-летие. Все-таки полвека. Празднуют люди только один раз такое. Но и даже дело не только в этом. Ну, скажи, что это было все-таки 26 апреля. Спасибо большое. Да, это было 26-го. Недавно было все. Не вовремя, когда. Да, ну в прошлый раз, поскольку мы говорили о Беньямине Нетаньяху, видите, как его на французский манер решил Бенджамином называть. Да. И даже на грузинский, помнишь, Бенджамин из «Не горюй», да, который играл Боба Кикабидзе. Так что... Вот, и... Нет, дело не только в... Да, мы делали о Беньямине Нетаньяху прошлую передачу, пытался я ненавязчиво так ее прорекламировать. В этот раз мы делаем про Меланию Трамп не только потому, что у нее было 50-летие, а еще и потому, что вот эта вот необычная такая роль первой леди, о ней мы тоже будем говорить, о роли, о значении вообще вот этого статуса, она сейчас выходит, ну, если не на первый план, потому что, конечно, в большей степени сейчас слушают а. президента, б. Медицинские власти и власти штатов, у которых есть своя власть. Извините за каламбур, за тавтологию. Вот, но все-таки за первой леди закреплена такая неформальная роль общественного лидера, что ли. Человека, ну, который занимается много общественной работой. Все-таки скажем, что, наверное, наша следующая героиня планировала свой юбилей отметить не в тех условиях, как ей пришлось отметить, в обществе мужа и сына. У них общий единственный сын с президентом Трампом, барон Трамп, которому 14 лет. Она... Который, кстати, тоже становился героем средств массовой информации в свое время. Чего только о нем не писали. Да, но давай все-таки сегодня избежим, так сказать,

она находится тоже, так сказать, в изоляции. Поэтому ей только остается заниматься вот такими, ну что ли, очень верными социальными призывами. Ну, вот вы сказали, все-таки критика ей тоже достается. Я помню случай, я сейчас пытался загуглить, просто при подготовке почему-то его упустил, когда она посещала пострадавших, я боюсь сейчас наврать, это то ли после наводнения, то ли после какого-то... Ты не бойся, наври, а наши слушатели нас меня поправят. Да. Это было то ли после наводнения, то ли после урагана, и она посещала... пострадавший район, если не изменяет память, но одета была в своем типичном в типичном виде, короче говоря, к ним пришла. Дорогое платье, туфли на высоких каблуках и так далее. И получила за это по первое число, что вот она была... слишком была нарядно одета. Да. Еще один скандал с ней связанный был, тоже, кстати говоря, связанный с выбором одежды. Это то, что называется, когда она при поездке в африканские страны, она была одета как колонист. То есть я так понимаю, что она просто выбрала какой-то хороший... Это больше вопрос не к ней, а больше вопрос, так сказать, к ее имиджмейкерам. Я думаю, что она имеет отношение к выбору своих нарядов. Очень многие, конечно, люди отмечают ее очень хороший вкус в выборе одежды. Началось все с ее знаменитого свадебного платья, которое, так сказать, было Dior. Разные суммы называют от 100, это минимально, что я читал, до 200 тысяч долларов платья. Там чуть ли не 500 часов ей пришивали красивые украшения на платье, и весило это платье что-то ли по 30 килограмм. Кому как не ей. Ну, если сама она из модельного мира, из модельного бизнеса, была фотомоделью, то, наверное, сам Бог велел ей в том числе заниматься собственным... Понимаешь, все-таки есть разница между Лорой Буш, которая была школьной учительницей начальных классов, да? Ее биография, она выходила замуж школьной учительницей за Джорджа Буша, младшего. А Мелания Трамп все-таки выходила замуж известной, уже, кстати, мировой фотомодели. Вот я еще говорю, нам надо как-то, наконец, перейти к ее биографии, потому что мы все говорим вокруг да около, а у нее биография достойная уже хотя бы тем, что, будучи человеком, допустим, вот, к примеру, для характеристики, будучи человеком без высшего образования, она знает 6 иностранных языков. Понимаешь, вот, человек талантливый и уж как минимум имеющий способность к языкам. Я только... Единственное, что у нас остается буквально 2 минуты до перерыва, и чтобы не прерываться на полусловие, давайте перед началом биографии Мелании Трамп, тем более, что мы о биографии говорили в прошлой передаче, но все равно мы сегодня по важным местам пройдемся. Сейчас в условиях пандемии сидит у радиоприемников, запомнил тут наш передач. Позвольте, я скажу все-таки несколько слов по поводу пандемии, точнее того, как ее переживают Соединенные Штаты. Вот если... Обязательно. Смотрите сегодняшнюю статистику, то Соединенные Штаты, конечно, под одним из самых серьезных ударов эпидемии, под одним из самых серьезных ударов COVID-19. Некоторое время назад в Штатах было около 30 тысяч новых заражений, новых выявленных случаев, точнее, в сутки. Это очень большая цифра. Сегодня, 6 мая, пока данные 15 тысяч человек, да, вот на данный момент. При этом в день всего заражено в Штатах около 1 250 000 человек. Это, опять же, выявленные данные. Мы не знаем до конца, сколько в действительности людей заражены, перенесли бессимптомно, например, потому что просто недостаточное количество тестов для такого количества человек. Это ситуация для каждой страны. Естественно. Вылечились уже от этой болезни на данный момент около 200 тысяч человек. За день вылечиваются где-то около... Сегодня, во всяком случае, 4 тысячи было. Ну и очень большое число погибших. Это, на самом деле, большая проблема для Штатов. 73 тысячи человек погибли, 73 2234 человека за день, почти 1500. Если Россия действительно входит сейчас в десятку стран по новым случаям в день, то по количеству смертей у России 80, по-моему, сегодня 86. Вот сравните 1465 США. То есть это очень серьезная проблема. Мы сделаем перерыв для новостей и рекламы. Продолжается эфир радиостанции «Эхо Москвы» 22.33. Всех поздравляю с этим. Меня зовут Алексей Соломин, программа 49 минут. На прямой связи с нами Михаил Соломонович. Михаил Соломонович, нам тут пишут, что вы не соблюдаете социальную дистанцию, очень близко приближаетесь к камере, поэтому вы, пожалуйста, чуть-чуть отдалитесь, а то люди боятся. Нормы, санитарные нормы по отношению к камере тоже работают? Или я думал, что можно, наоборот, включить камеру? Ну, вы же знаете, что люди очень доверчивы по отношению к телевизору. Ну, смотри, ты знаешь, первая ведущая и моя соведущая программы 48-49 минут Наргиз Асадова, когда проходило полчаса, потом начинался после рекламы новый блок, она говорила одну и ту же фразу. Ну, давайте же, наконец, родим нашего героя. Хорошо. Давай, наконец, родим нашу героиню, потому что мы все говорили и про нее, и про других первых леди. И даже про ковид уже успели поговорить. Да. Ну, давайте родим, ничего страшного. Она звалась Мелания. Да. Она родилась 26 апреля 70-го года в городе Севнице, это Словения, тут небольшой городок. Она выросла в Севнице, а местом ее рождения указано Новоместо. Да, ну это маленький городочек. Она, кстати, высокая дама. 22 тысячи человек сегодня живут в Новоместо. Да. Звали ее по рождению Мелании Кнапс. И родилась она в семье совсем небогатой. Ее отец был автомехаником, он ремонтировал подержанные машины, потом их перепродавал, и в этом был его, небольшой бизнес. Ее мама работала тоже, была работницей текстильной фабрики, так что Мелания Викторовна росла, она отца его, ее звали Виктором, и можем ее называть на русский манер Мелания Викторовна. Она, в общем-то, с детства, прямо скажем, хотя и росла, значит, девочкой, все говорили, и в школе она неплохо училась, и такая была целеустремленная, и дисциплинированная. Но жила она в бедном районе, в многоэтажном доме, заводские трубы были вокруг. Это такой, в общем-то, если так, кто-то бы ее спросил или спросил ее родителей о будущей судьбе их дочурки, то ни в одном, в самом ярком и самом, фантазийном сне им не могло присниться, как сложится ее судьба. Дело в том, что, судя по всему, в вот этом месте, где они росли, ну, знаете, на русский манер это называется кружками. Вот какие-то секции, кружки и так далее. И, если я правильно понимаю, была своего рода модельная секция в этом месте. И многие из детей рабочих, участвовали в этой работе. Мы будем обманывать наших уважаемых зрителей и слушателей. Ну, мы давай представим себе... Мы только что это местечко описали, но какой там мог быть модельный кружок? Ну, вот смотрите. По названию, но по содержанию это, конечно, было такое упражнение не для слабонервных. Сравнивать, конечно, бессмысленно, но вы же сами сказали про текстильную фабрику. Что производит текстильная фабрика? Одежду. Одежду нужно продавать. Как продавать одежду? Нужно ее рекламировать. И, естественно, появлялись и... грубо говоря, на кого-то эту одежду нужно надевать. Короче говоря, и Мелания, и другие дети рабочих, они занимались, да, действительно, надевали одежду. И потом как-то дальше развивалась... Она была очень, кстати, воспитанная девочка. Ни одна никому не сказала никогда бранного слова. Этого мы не знаем. Уже столько... Нет, а знаем. Я тебе тупо слово знаем. Мы-то, может, с тобой не знали бы,